и не в Перудже, где мы получили причитавшиеся ему 200 скуда. Нет, сегодня вы явно не в духе, мой милый. Петр был взбешен, но вместо того, чтобы ответить капитану, обратился к первому встречному, которым оказался обрюшкший, любезный брат-служитель из монастыря капуцинов, ехавший на ослице, и спросил у него, как пройти на Банковскую улицу. Ответ монаха был утешителен, мол, «Виа ди Банки недалеко». И это обстоятельство и любопытно, и удивительно, потому что Рим — город огромных расстояний, дальних и изнурительных дорог. Вот, например, он, кому доверено доставить служебную бумагу из Ватиканской главной канцелярии его святейшества во дворец Латерана, в другую папскую резиденцию его святейшества, уже час в пути, а дворец Латерана — до сих пор еще не видать. Вот если бы сеньор спросил, как пройти, к примеру, на Пьяцца дель Пополо, ну, что вполне могло быть, так как многие сейчас идут именно на Пьяцца дель Пополо, это оказалось бы затруднительно, потому что Пьяцца дель Пополо находится так далеко, что он, монах-капуцин, толком даже не мог бы объяснить, как туда пройти. Или если бы господин спросил, как найти дорогу к латинским воротам? Но это было бы еще хуже, потому что Порто Латино расположены на противоположном от Пьяцца дель Пополо конце города, а Рим — город большой-пребольшой. Но вы словно нарочно спрашиваете о Виа ди Банки, и, по счастью, это совсем легкое дело, так что вы, сеньор, в положении, можно сказать, завидном. При этих словах монах вынул из-под рясы деревянную миску и протянул ее Петру. «Ну, так где же это Виа ди Банки?» — спросил Петр, опуская в миску медяк. «Да отсюда рукой подать. Идти надо по направлению к Тибру. Она как раз там и будет. Сперва идите прямо вперед, а потом сверните в первую улицу направо». Когда монах закончил свое объяснение, капитан Бабаря опустил в его миску еще одну монетку и спросил, нет ли где-нибудь поблизости приличного и чистого трактира с хорошим погребом и кухней. И на сей раз ответ капуцина был исчерпывающим и ободряющим. Он может горячо порекомендовать господам трактир под названием «Коммерчо». Вон его окна светятся на противоположном углу. Заведение весьма солидное, место встреч, о чем гласит и его вывеска, уважаемых коммерсантов, дельцов и торговцев, которые поддерживают связь с финансовыми конторами, сосредоточенными на Виа ди Банки. Улица, как уже сказано, расположенной совсем близко. Ну а что до кухни, то он может доверительно сообщить господам, что главный повар трактира «Коммерчо» прежде служил у знаменитой куртизанки, известной любительницы хорошо пожить, поэтессы и возлюбленной знатных господ и кардиналов, которая после вступления на папский престол нового папы, да благословит его Господь Бог, она изгнана из города-городов. Ну, а теперь уже пусть сеньоры его извинят. Он, капуцин, должен продолжать путь, дабы достичь, увы, далеко лежащей цели. Монах тряхнул миской в надежде, что господа добавят еще что-нибудь. Но поскольку этого не последовало, вздохнул, заставил ослицу сдвинуться с места и, сетуя, удалился. «Пусть каждый поступит по своему усмотрению».